Как дикорастущая встречается несколько видов валерианы, которые имеют лечебное значение и которые раньше объединялись под общим названием валериана лекарственная. Из них валериана русская, распространенная в центральной черноземной полосе, представляет собой сырье высокого качества. Валериана – это многолетнее травянистое растение. В первый год своего произрастания валериана образует розетку из прикорневых листьев, а на второй год – цветоносные стебли, высотой иногда до 2 метров. Стебли прямые, внутри полые, то есть дудчатые, борозчатые, голые, внизу опушенные. Листья непарно-перистые, с 5-11 парами листочков, сегментов. Нижние листья длинночерешковые, стеблевые – короткочерешковые, верхушечные – сидячие. Соцветие крупное, щитковидное или метельчатое, ветвистое. Цветки мелкие, белые, розовые или бледно-фиолетовые, медоносные. Плоды голые или опушенные, с хохолком, имеют вид летучих семянок. После того, как растение отцветет, наземные части начинают засыхать. С этого времени надо начинать сбор подземных частей растения, то есть корневищ, вместе с отходящими от них боковыми корнями. Сушить обычно в тени и на воздухе. Корни валерианы надо беречь от кошек, которые охотно грызут их и растаскивают. Основным целебным веществом в корнях и корневищах валерианы является эфирное масло, действующее успокаивающе на нервную систему при возбуждении, бессоннице, астме, мигрени, при неврозах сердечно-сосудистой системы и при спазмах желудка и кишечника. Эти части растения входят в состав других успокаивающих средств. Из них в научной медицине применяют порошки, настойки, простые и эфирные, экстракты и эфирное масло. В народной медицине корень валерианы употребляют в виде настоев, отваров, настоев на водке и порошков, при ипохондрии, истерии, головных мигрень и судорожных болях, болях сердца, при пороке его, при эпилепсии, падучая болезнь, при тяжелых переживаниях, поносах, нервном потрясении. Детям старшего возраста при испуге надо давать по 7-10 капель настойки 3 раза в день, а при эпилепсии их надо купать через день в отваре корня валерианы, 1 горсть корня на литр воды. Кроме того, как ветрегонное средство, валериана способствует улучшению пищеварения, регулируя функциональную деятельность желудка. Применяют ее также и против глистов. Корень и корневище валерианы, приготовленные в виде порошка, хорошо действуют как успокаивающее и оздоравливающее средство при скарлатине, воспалении легких. Корни валерианы свежими не применяют. Сухими их сохраняют, как обычно, не больше года. Способы применения. Настой на воде. 6,0 или 10,0 на 200,0. То есть 1 чайную или 1 неполную столовую ложку измельченного корня на стакан холодной воды. Настаивать в течение 6-8 часов. принимать.